Road Action. Место – Польша. Дата – 16.05.1993. Время – 14.07. Музыка – нет. Старый 190-й Мерс стоял на обочине. По обеим сторонам шоссе был лес. Питон, Батон и Чика играли на капоте в карты и пили баночное пиво. Саня сидел за рулем, я рядом с ним. «Что дальше?» – спросил Саня. «То есть?» «Тебя еще не заебало?» «Меня давно уже все заебало. Все вообще. Я не про это». Я посмотрел на пацанов. Батон бил щеки проигравшему щелбаны. «Странно, что они на щелбаны играют, а не на бабки», — сказал я. «Детство, видно, вспомнили». «При чем тут нахуй щелбаны? Ты что, вообще не просекаешь? Что нас в любой момент могут повязать? Что все это нахуй скоро кончится, и кончится херово?» «Поляки нас не тронут, им насрать. Мы ж поляков не трогаем». «А что у нас со своими их не волнует, и ты это знаешь. Тем более мы никого не пиздим и денег берем немного. 50 эссенций — это мелочь, каких-то $3 с носа. Некоторые снимают по полтиннику. Дело не в этом». «А в чем тогда?» «Ни в чем. Ты тоже нихера не понимаешь». Я глянул в зеркало заднего вида. На шоссе еще далеко показался автобус. «Хватит херней страдать!» — крикнул я. «Работа едет». Питон собрал карты с капота, засунул в карман рубашки. Чика, Батон и Питон сели сзади. Саня завел мотор. Автобус проехал мимо нас с самопальным прицепом для товара на продажу. Мэр свернулся с места, обогнал автобус. Чика высунулся из окна, знаком показал водителю тормознуть. Водила сразу все просек и съехал на обочину. Саня тормознул перед автобусом, остался за рулем. Мы вчетвером направились к автобусу. Я, Чика и Питон зашли в салон. «Здрасте», — сказал Питон. «Вас приветствует русский рэкет. Все приготовили по 50 эссенций. И что без глупости, поняли?» «Ну вот, каждый раз попадаем под раздачу», – прошептал женский голос. «Послушайте, ребята, давайте сначала поговорим». Лысый худой мужик схватил Питона за рукав. «Я руководитель группы, я все объясню. Здесь такая ситуация». «Что ты хочешь?» Питон резко вырвал руку. «Нехуй здесь ебать, Влад, ты понял? Лучше скажи, раз ты здесь главный, чтобы быстрее отдали бабки. Чем быстрее сдадут, тем лучше. Раньше сядешь, раньше выйдешь. И чтоб не мелочью, заебешься с ней потом». «Не, зачем же так, ребята? Неужели мы...» «Кому сказал? Кончай ебать, вала». Мы с Питоном прошли в конец салона. Чика со стволом остался в начале. «А в туалет можно выйти?» — спросила старая тетка с крашенными рыжими волосами. «Сиди, сука!» — крикнул Чика. «Не обоссышься». У заднего ряда мы повернули обратно. Питон брал деньги, я считал и складывал сумку на поясе. Старший втирал что-то Чике. Чика не слышал. «А у меня нет», — сказала девушка с короткой стрижкой. «Что, натуры хочешь заплатить?» Питон заулыбался, показав гнилые зубы и две фиксы. «Не, не пойдет, нет времени. Когда-нибудь потом, а сейчас гони монету». «Не, я вам серьезно говорю, на таможне забрали весь товар. Не таможенник попался, а дебил. Со всей группы до меня одной доколупался. Почти все забрал, осталась мелочь. И что выручила, все потратила». «Не пизди!» Питон схватил ее за локоть, начал стягивать с пальца обручальное кольцо. «Вы что, не надо? Что вы делаете? Это же... И сережки снимай, сука, здесь с тобой не шутят». «Ладно», — сказал я, — «отстань ты от нее, нахера тебе ее сережки? Что ты будешь с ними делать, если на таможне?» «Не лечи меня, ты понял?» Чика снял кольцо и потянулся к серьгам. Она взвизгнула на весь автобус. Старший группы дернулся, ударил Чику в нос. Чика выстрелил. «Еще, еще, еще». Старший пошатнулся и упал в проход между сиденьями. Женщины заверещали. «Ебаный ты в рот!» – заорал Питон. «Охуел, да? Сваливаем нахуй!» Питон рванулся к выходу, я следом. Кто-то крикнул. «Хватайте их, держите!» Мы выпрыгнули из автобуса, вскочили в Мерс. Саня резко тронулся. «Ну ты, Чика, ебаный, на голову!» — орал Питон. «Нахуя стрелял?» «Ты видел, он взъебнулся, в нос мне ебнул». «Ну и что, что ебнул? Ебнул бы и ты его в ебальник пистолетом. А сейчас пиздец. Хорошо номера грязью замазал. Но они нас видели, ты понял? Думаешь, они сейчас поедут до границы? Нихера, они сейчас в полицию. Он, бля, старшей группы, без него они хуй знают, куда ехать. В общем, надо съебывать отсюда». «И куда? Домой?» Саня глянул на него. «Не домой, бля, а куда подальше. Лучше, бля, в Варшаву. Там нас хуй найдут. Но и работы тоже нет. Давно уже все поделено, нахуй.